Эпизодий пятый. Возвращается дядька, с ним дети. Дядька. О, госпожа, детей не изгоняют. Дары от них царевна приняла с улыбкой и обеими руками. С малютками отныне мир. Но, ба, что вижу? Это счастье Медею расстроило? Медея. Ай-яй-яй-яй. Дядька. К моим вестям слова те не подходят. Медея. Ай-яй-яй. Дядька. Я возвестил беду, считая весть отрадную, должно быть. Медея. Ты передал, что знал. Ты ни при чем. Дядька. Но в землю ты глядишь и слезы точишь. Медея. Так быть должно, старик. Нам это Бог и умысел Медеи злой устроил. Дядька. Не падай духом, госпожа, авось через детей и ты сюда вернешься. Медея. Других верну я, горькая, сперва. Дядька. Одна ли ты с детьми в разлуке будешь? Для смертного тяжелой муки нет. Медея. Да, это так. Но в дом войди и детям, что нужно на сегодня, приготовь. Дядька уходит.